Глава 34. Генерал Харитонов. Отсюда, с расстояния в 1,5 километра, корпус яхты «Вейдара» выглядел как распустившийся цветок. Тоненький, практически неповрежденный стебелек носовой части и корма, похожая на застывший во времени взрыв, с торчащими в разные стороны двигателями, несущими балками и кусками обшивки. Вспомнив, как выглядели коридоры, по которым прокатился огненный шар, Харитонов еле заметно поморщился. Экономить на мощности заряда самоуничтожения зомби Бен Гронер так и не научился. «Господин генерал?» «Да», – оторвав взгляд от оптического умножителя, Владимир Семенович вопросительно посмотрел на хозяина яхты, нервно переминающегося с ноги на ногу. «Что стало с Ериной Летц, сэр? Ее ком не отвечает, а в каюте с девочками ее нет». «Понятия не имею», – пожал плечами генерал. «Вероятнее всего, она осталась на Пенте. И вполне возможно, что она даже жива и здорова». «Не понял?» «Господин Вацак, девушка, которая взошла на борт вашей яхты на Пенте, человеком не являлась. Ваше свадебное путешествие показалось кому-то очень хорошей возможностью скрытно доставить на Лагос боевого андроида». «Какого андроида, сэр? Я знаю Ерину с первого курса», растерянно пробормотал молодой человек. «Я не спорю, но совершенно точно знаю, что взорвалось у вас на яхте. Кстати, потому и надеюсь, что те, кто использовал ее как образ для метаморфирования, оставили ее в живых. Если не ошибаюсь, то полет на окраину в ваши планы изначально не входил, не так ли?» «Ну да, мы приняли это решение спонтанно. В результате проведенного моими подчиненного расследования установлено, что спонтанную идею слетать и посмотреть на этих самых демонов выдвинула именно Ерина Летц во время одной из первых вечеринок вашего свадебного путешествия. Вы были пьяны, в прекрасном расположении духа, поэтому ее идея возражений не нашла. Далее, координаты точки всплытия в курсовой скин Вейдары ваша одногруппница ввела сама, по памяти. Скажите, господин Вацак, координаты скольких точек всплытия вы, пилот категории F, помните наизусть?» «Если честно, то ни одной. Да и зачем? Есть база данных, есть диспетчера башен, в конце концов есть Галанет». «Именно. А госпожа Летц, по рассказам ваших гостей, всю жизнь боявшаяся управлять даже спортивными флайерами, вдруг оказалась ходячим справочником по астронавигации. Вам не кажется это странным?» «Я не помню этого момента», – покраснев до корней волос, пробормотал молодожен. «Да, я знаю, что не помните. Зато этот момент запечатлен в памяти судового журнала Вейдары. Все происходящее в ходовой рубке корабля автоматически записывается». «Да, но во время прыжка то, что вы называете андроидом, веселилось вместе с нами. И я не заметил каких-нибудь особых отличий от настоящей Ерины. Разве что... но она почти не пила и поссорилась с Иржи. Мы еще смеялись, что ему должно быть жутко одиноко по ночам». «Значит, спала она отдельно?» — автоматически поинтересовался Харитонов. «Да, сэр». «Так и должно было быть. А когда вы всплыли у нас в системе, она, как ни в чем не бывало, появилась в рубке и, смеясь по любому поводу, стала торопить вас приземлиться где-нибудь поближе к столице». «Откуда вы знаете?» — нахмурился Вацак. «Я же говорил, что просматривал записи судового журнала», – устало объяснил генерал. «Вы сидели в рубке и обсуждали место, где вам интересно приземлиться». «Сообразил. А потом с нами связался диспетчер башни, сообщил о красном коде и потребовал принять на борт досмотровую группу». И минут за 5 до швартовки эсминца «Бойки» госпожа Летц отправилась в туалет, – кивнул Харитонов. «Точно. А потом в рубку ворвалась группа в черных скафандрах и, не слушая наших возражений, поволокла нас к шлюзу. Я даже подумал, что это похоже на космических пиратов из сериала «Чума из созвездия Плеяд». И даже сказал об этом Монике, а она заплакала». «Может, это не мое дело, но с галлюциногенами ваша супруга явно перебирает. Для того, чтобы ее допросить, досмотровой группе пришлось использовать стационарный медблок». Парнишка густо покраснел, опустил взгляд и тяжело вздохнул. «Ну да, она не научилась чувствовать меру, но у нее такое бывает крайне редко». «Ага, Про себя подумал генерал, куда уж реже. Судя по состоянию ее печени, почек и мозга, торчит она уже лет 12, если не больше. И что с нами будет теперь? Правда, что в ближайшее время выбраться с Лагоса у нас не получится? Да, на окраине объявлен красный код. Поэтому поживете в каком-нибудь отеле, отдохнете, восстановите расшатанные нервы. А моя яхта? Яхта уже отлеталась. Единственное, куда ее можно отправить, на переплавку. Простите, сэр, но разве правительство системы не должно компенсировать мне стоимость имущества, проведенного в ходе вашей операции? Еле слышно пробормотал молодожен. Увы, Харитонов отрицательно покачал головой. У нас нет оснований оплачивать вам ремонт корабля. Для любого суда ситуация выглядит однозначно. Действуя согласно уставу, досмотровая группа обнаружила на вашей яхте взрывчатый заряд, спрятанный в теле андроида. Приняв необходимые меры для обездвиживания террориста, офицеры группы оставили рядом с яхтой бот с голокамерами и занялись эвакуацией пассажиров. Поэтому документальное свидетельство того, что к уничтожению вашего корабля ВС Лагоса не имеет никакого отношения, у нас есть. Если у вас достаточно крепкие нервы, и вы горите желанием посмотреть, как погибла та, кого вы приняли за Ирину Летц, могу продемонстрировать вам этот ролик прямо сейчас. «Бомба была в ней?» – побледнев как полотно, прошептал Ватсон. «Да?» «Не хочу. Я вам верю. Ой, если взорвалась не Ирина, а андроид, то этот случай можно расценивать как форс-мажор. То есть я могу воспользоваться вашей записью для того, чтобы доказать страховой компании». «Почему нет?» – пожал плечами Харитонов. «Ловите копию записи». «Большое спасибо». Удостоверившись, что файл скопировался, разулыбался молодожен. «А представительство банка Penta Impex & Company на Лагосе есть?» «На период действия красного кода все гости системы обеспечиваются бесплатным проживанием, питанием и средствами транспорта, так что даже если нет, вы не пропадете». «А наши родственники? Они же скоро начнут волноваться». «Галанет крайне редко, но обновляется», — усмехнулся генерал. «Пишите письма». «Ясно», — растерянно пробормотал Вацик и еле слышно добавил. «Да, свадебное путешествие я представлял себе несколько по-другому». «Помнится, во время обсуждения маршрута вы требовали экстрима», — ухмыльнулся генерал. «Вот и получили на свою голову». «Да, мама будет в шоке».